Глава 38. Я напряглась, всматриваясь в его глаза. Миролан сделал шаг ко мне. Я попятилась, не понимая, что он от меня хочет. Король сделал еще один шаг, я снова отошла. «Мне оно заранее не нравится», — отозвалась я. «А мне кажется, ты оценишь», — ухмыльнулся он. Когда я сделала еще один шаг назад, нога не нашла опоры, и я сорвалась вниз. Сердце подскочило к горлу, выдавив вскрик, и замерло. Время будто замедлилось. Небо заняло все поле моего зрения. Я задавалась только одним вопросом — зачем? А потом я увидела, как Миролан сам спрыгнул с края уступа и на лету превратился в дракона. Я снова впечатлилась красотой его золотой чешуи, так и сверкающей в лучах солнца. Он и поднырнул под меня. Я почувствовала, как врезалось в его упругое тело. Миролан взмахнул крыльями, чтобы не дать мне соскользнуть, и взмыл вверх. Я перевернулась на живот и прижалась телом к его гладкой, прочной на ощупь чешуе. Под ладонями плавно перекатывались мощные мышцы, а ухом я слышала довольное урчание. Сначала мне было очень-очень страшно, так что я зажмурилась и не отрывала головы от толстой шеи дракона. Но потом, в какой-то момент, осмелела и потихоньку начала осматриваться. Какая же это была красота! И это все я пропустила, пока летела в повозке. Под нами простирались горы, с одной стороны которых была равнина, а с другой — бескрайнее море. Мы летели над хребтом. Под нами узкими полосками блестели в лучах солнца ленты горных речушек. Над ними кружила какая-то хищная птица. Но мы все равно были выше. Миролан сделал еще один мощный взмах крыльями и взмыл к самым облакам, врезавшись в белую воздушную вату и заставив туман внутри завихряться потоками. Дракон выполнял пируэты, так что я не понимала, как умудрялась держаться. Визжала от чувства опасности, которое щекотало нервы, беззаботно смеялась, когда Миролан выходил из опасных виражей. Мое плечо сияло так же, как чешуя дракона, а когда я касалась его этой рукой, в такой момент испытывала безграничное доверие. Что бы дракон ни сделал, я была уверена, что со мной ничего не произойдет. Определенно, летать на спине дракона мне нравилось гораздо больше, чем в его когтях. Интересно, когда еще у меня появится такой шанс? Миролан сделал круг над городом и приземлился на балконе в своих покоях. Он расправил крыло, чтобы я могла спокойно спуститься на твердую поверхность. Я спрыгнула, пытаясь удержаться на ногах, но они так устали, пока я держалась на драконе, что я чуть не упала. Мне не дал упасть его драконейшество. Он подхватил меня на руки и занес внутрь своих покоев. Только сейчас я поняла всю неоднозначность ситуации. Я, вроде как невеста на отборе, нахожусь наедине с королем в его покоях. Более того, он принес меня сюда на своей спине, наплевав на все правила отбора. Непонятно еще, простят ли его драконейшеству столь грубое нарушение. Так неправильно. Я уперлась рукой в его плечо, чтобы объяснить, почему так лучше не делать. Ты же понимаешь, что у меня и так репутация. Но договорить мне, конечно, не дали. Миролан посадил меня на комод и притянул к себе, накрывая мои губы жадным поцелуем. Все мои попытки отстраниться не привели ровным счетом ни к чему. Его ладонь на моем затылке не оставляла мне шанса на это. Движения губ и языка Миролана были такими тягуче искушающими, что у меня вырвался неожиданный стон. Король издал в ответ очень драконий рык и развел мои бедра, вклиниваясь между ними. Мое тело с готовностью подпустило его ближе, но разум буквально вопил, что нужно остановиться. Нельзя, иначе все будет неправильно, даже если очень хочется. Я увернулась от очередного касания горячих губ Миролана и попыталась преодолеть искушение, но он не отступил и спустился дорожкой поцелуев от уголка рта к открытому плечу с меткой. Меня накрыло такой волной удовольствия, что я на мгновение потеряла связь с реальностью. «Не переживай, я скоро решу эту проблему», — прошептал Миролан. «И мне не придется останавливаться». Он отстранился и спустил меня на пол, придерживая за талию, потому что ноги меня не держали совсем. Миролан приподнял указательным пальцем мой подбородок и посмотрел в глаза. «Какая невероятная прихоть судьбы, что ты оказалась человечкой», — сказал он. Эта фраза царапнула меня, как коготок маленького котенка. Вроде небольшая царапинка, а больно. «Быть человеком, по-твоему, плохо?» — я отпрянула от него. «С чего вы, драконы, решили, что вы чем-то лучше людей?» «Потому что мы не предаем», — кратко ответил он. «Или ты думаешь, я просто так согласился с тобой, что девушку надо отправить домой? Если ее связь с тем парнем истинная, то он будет ждать ее до самой смерти». «Хочешь сказать, что все люди легкомысленны и непостоянны?» Огонек раздражения внутри стал разгораться все сильнее. «Люди могут предавать. Я сталкивался с подлым предательством только от людей». В его глазах полыхнуло пламя, будто он говорил о чем-то очень личном. «Идем, мне нужно отвезти тебя в твои покои, пока они не вернулись и не заподозрили чего-то». Миралан развернулся и что-то нашел на шкафу. Щелчок, прямо в стене появился проход в длинный, плохо освещенный коридор. Его драконейшество, не оборачиваясь, шагнул в проход, а я поспешила за ним. Разговаривать не хотелось. Значит, драконы идеальные, а люди гнилые. Зачем же тогда я ему? Такая вся из себя человечка. Как он собрался решать проблему? Сократить отбор? Одним махом отсеять всех? Зная его методы, могу точно сказать, что мне это может не понравиться. Как и результат. Тут я осеклась. Точно. А с чего я вообще взяла, что он решил сократить отбор и сразу выбрать меня? Что если он хотел просто вытурить меня с отбора и вернуться к плану фаворитка? Пока что он никак не намекал, что я ему нужна в качестве жены. Но придумывала себе после этих полетов. Тем временем мы вышли в женскую половину, практически в самую ее середину. Миралан провел меня до самой двери моей комнаты и впустил внутрь. «Тебе нужно отдохнуть. Завтра новое испытание», — сказал он. «Магическое. Оно проще всего для решения нашей проблемы. Потерпи совсем чуть-чуть». «Магическое испытание? При том, что он знает, я не умею контролировать свою магию?»